Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о реформации. Реформация не только коснулась церкви, чтобы изменить ее организационную и теологическую структуру к лучшему и призвать ее к тому, чем она должна быть, но она также изменила и политическое положение западного мира. Она также пробудила к экономической, социальной и культурной жизни те нации, которые приняли положительную сторону реформации, как путь общего прогресса и просвещения. Результатом реформации было то, что можно иллюстрировать наглядным фактом для наших дней, то есть ту разницу, которая существует между государствами, которые находились под доминацией Римо-католической церкви, и тех государств, которые находились под протестантским влиянием. Такое сравнение может говорить само за себя. Время для реформации вполне созрело. Если бы святый апостол Павел мог посетить нашу землю в 1500 году нашей эры, то он был бы весьма удивлен тем, что бы он увидел в Риме. Для верующих христиан этого города он написал наибольшее и самое важное в теологическом отношении свое послание к римлянам. В этом городе, столице мировой славы и могущества Римской империи, он трудился, находясь в заточении. В этом городе он много перенес страданий, умер мученической смертью. Так само и святой апостол Петр, который, согласно римо-католическим традициям, был первым епископом, или, как потом стали называть, папой, в Риме. Он умер мученической смертью. Он не менее был бы удивлен, нежели апостол Павел, если бы он в 1500 году посетил Рим, и то, что бы он там увидел. Его бы удивило то, что церкви, которые он и иные апостолы насаждали в Риме и во всей Римской империи, были совершенно иными. И если бы он начал проповедовать и обличать вождей о их отступничестве от истины, то его тоже объявили бы еретиком и сожгли бы на костре. Кроме того, согласно научно доказанных убеждений протестантских ученых и исторических данных, Петр не был основателем Римской Церкви и не был я епископом. Версия такого события была сфабрикована гораздо позже. Неудивительно, что за последних несколько столетий до реформационной эры было много сделано и написано о необходимости церковных реформ. Такое оппозиционное движение с требованием церковных реформ было проявлено в особенности во второй половине XIV и в начале XV столетия. Много было написано брошюр, трактатов, книг Эразмом Роттердамским и иными. Также большим вкладом для дела реформации было достигнуто так называемыми братьями обыкновенной жизни, то есть людьми третьего сословия, не принадлежащих ни к высшим классам людей, ни к священству и монашеству, а они были обыкновенными людьми, миранами или братством. Они говорили и понимали, что нужно изменить эту кромешнюю темноту невежества и незнания. И как они говорили, во-первых, нужно научить людей читать и дать им Слово Божье, то есть Библию, на их родном языке, а не на латинском языке, который понятен был только для весьма ограниченного числа людей, ученых. Они организовывали многие школы, от начальных до наивысших, Из этих школ вышло много знаменитых людей и ученых, сыгравших большую роль в движении Ренессанса, то есть Возрождения. Из этих школ вышли также многие вожди Реформации. Они знали, что без просвещения масс их борьба за улучшение быта и проведение реформ церкви будет задушена в едком дыме костров, сжигающих еретиков и замученных в застенках инквизиции. Многое они недопонимали, что для проведения таких реформ необходимо иметь вождя, но Бог и для этой цели, и для того времени приготовил соответственного человека, и ним был Мартин Лютер. Так само, как когда-то в седой древности Бог приготовил иного человека для иной цели и иной эпохи, и ним был Моисей. Лютер восстанавливает христианскую свободу. В действиях Лютера можно видеть кажущиеся некоторые противоречия. В одно и то самое время для многих он кажется сторонником радикальных перемен в устройстве и организации церкви. И в то же самое время он кажется консерватистом, сторонником он некоторых реформ и традиций, оставляет их такими, какими они были раньше. Но Лютеру можно признать это как заслугу. Это была его осторожность. Если он был убежден, что учения или обряды были основаны на Священном Писании, то он признавал их хорошими и не старался заменить их чем-либо иным. Поэтому в первой стадии реформации он предложил ввести только некоторые изменения или реформы. Сторонники и сотрудники Лютера не всегда были такими осторожными и мудрыми, каким был Лютер. В период его укрывательства в Вартбургском замке его близкие друзья, недопонимая настоящего положения и важного значения назревающих событий, начали в Виттенберге проводить весьма радикальные изменения, в результате чего создавалось замешательство, недопонимание значения реформации и сводилось неответственными элементами на ложные пути, создавая анархические проявления. Узнавши о таком неблагоприятном ходе событий, Лютер оставляет Вартбургский замок, в котором его укрывал принц-электор Саксонии Фридрих, называемый Мудрым, и все увещания друзей не могли удержать его в укрытии, когда он знал, что дело его находится в опасности. Лютер был в то время человеком вне закона. На него был папой вынесен смертный приговор. Он это знал, но он рискнул оставить Вартбург и возвратился в Виттенберг, и 8 дней неустанно трудился и проповедовал, восстанавливая порядок и удаляя все недопонимания, грузившие начатому делу. И так Лютером шаг за шагом вводились весьма важные реформы по устройству и учению церкви. Лютер восстанавливает для церкви евангельскую свободу, нанося сильный удар на диктаторскую силу пап и всего его аппарата. В этом среформированном учении Лютера не было места для священства, как посредников по вопросу спасения. Лютер учил на основании Священного Писания, что есть только один посредник, цитирую, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, 1 Тимофея, 2 глава, 5 и 6 стихи. Этим заявлением из Священного Писания Лютер сломил силу ярма, которое тяготило Римо-католическую церковь на протяжении многих веков, и восстановил христианскую свободу. Для тех, кто не был под тяжестью ярма, созданного Римо-католической церкви в периоде Средневековья, то им трудно представить и надлежаще понять, почему Лютер и иные отдавали свою жизнь ради этой свободы. Но Лютер знал, о чем он говорил и писал. Ведь он сам был монахом и священником Августиновского монастыря. Бессонные ночи, посты и молитвы о спасении своей души к святым и Марии Матери Иисуса – это было содержание его жизни в монастыре. Но это было еще не все. Пилигримские путешествия к святым местам, процессии, почитание разных реликвий, священная вода, суровый аскетизм и самое страшное, пугающее человеческое воображение – это страшное чистилище, от которого нужно было или отмолиться, или откупиться, чтобы оттуда вырваться и получить спасение. А ведь Лютер был хорошо образованным человеком, который мог самостоятельно думать. И лишь только тогда он мог понять, как наивна была его вера, хотя и искренняя, во все эти выдуманные сказки. Тогда он лишь понял всю истинность спасения, когда он начал читать Священное Писание. И лишь только тогда он убедился, что было истиной, а что ложью, что было заповедями Божьими, а что изобретениями людскими для своей корости. Все это Лютер понял при чтении Священного Писания и бесстрашно пошел этим новым для него путем.